«Для Великой Монголии нужен Чингис», — сказал Сварог. «А где вы Чингиза возьмете?» «Горакча не потянет». «Тоже верно», — согласился Мелсдорж. «Никак не потянет». И они опять молчали. Сварогу полегчало на душе. Он знал, что при свидетели ни за что не провалится. «Я мимо ехал. Копают», — сказал Мелсдорж, махнув плеткой за спину в сторону раскопа. «Скоро совсем выкопают. Плохо». «Почему?» «Таким лучше лежать внизу. Беспокойные. Раскопаешь такого, хлопот не оберешься. Думаешь, они совсем мертвые?» «Да нет». «Херня», — сказал Сварог. «Там ты, херня. Помнишь, где мой сын воевал?» «У вас на фронте». «А почему у вас получилась война с соседями? Забыл?» «Потому что за пару недель до того Томерленга раскопали». «Потому и никто не скажет, где лежит Чингисхан, хотя знает немало народу». «Ну-ну», — сказал Сварог. Мелсдорж полез за отворот синего Дели, добыл из-за пазухи мятую пачку Мальборо, откусил у сигареты фильтр, выплюнул. Щелкнул длинной китайской зажигалкой, пустил дым меж лошадиных ушей и спросил. «Знаешь, кто на свете самые умные?» «Пастухи, как я». «Почему?» «У пастухов больше всего времени, чтобы думать. Голова свободная, а времени для мыслей много. Темучин, между прочим, тоже когда-то тогда пас». «Интересная версия», — сказал Сварог. «Слушай, а что там за хан? Какой-нибудь Чингизов племянничек?» «Это не наш», — сказал Мелсдорж. «Они гораздо раньше нас жили. Светлобородые. Очень-очень давно. Когда здесь еще текли могучие реки, беспокойный Каган не улежит, будет таскать живых». Сварог невольно вздрогнул и спросил. «А как народ назывался?» «Светлобородые», — сказал Мелсдорж. «И все. Имена забываются. Народов было несметное множество, и часто они уносят с собой свои имена». «Вот именно», — отрешенно поддакнул Сварог. Уж сколько их сорвалось в эту бездну, разверстую вдали. Настанет день, когда я исчезну с поверхности земли. Он не любил выходить из образа тупого майора, но с Мелсдоржем было можно. «Хорошая песня», — сказал Мелсдорж. «Сам сочинил?» «Да нет». Они опять замолчали и молчали до самой развилки, места, где Сварогу надо было сворачивать к военному городку, а Мелсдоржу пылить вперед в недалекий город. «Водки выпьешь как-нибудь?» — спросил Мелсдорж. «Заходи. Юрта пока на старом месте. Водки много». «Да ну», — вяло сказал Сварог. «И так жить страшно». «Совсем страшно?» Сварог поднял глаза. Мелсдорж спокойно смотрел на него сверху вниз. Морщинистая рожа, загадочный прищур. Весь он был как таинственный в своем сведении бронзовый бурханчик. «Мы ж здесь чужие», — прямо-таки панически подумал Сварог. «Мы все уйдем с нашими танками, котельными радарами, и мы, и аймачные шишки с японскими телевизорами, и горакчан со спускаемым аппаратом,